Глава 10. 07.06.589-08.06.589 от основания новой империи. Земли хаоса. Трехгорные гнездовища. Конечно, если бы я воевал с Империей, то вряд ли хорошее отношение с Эрглэрдом Уолтером и его подчиненными остановило бы меня от уничтожения стратегически важных боевых единиц, где могли пострадать и шапочные знакомые. Но сейчас именно этот фактор сыграл ключевую роль. Единственное, пришлось возвращаться на расстояние уверенного приема сигнала нежитью и едва-едва успел раздать приказы мертвецам рассредоточиться по дну, залечь в самых глубоких местах, закрепиться и впасть в анабиоз, как драконы достигли Трехгорного. Сейчас нас разделяло около 4 километров, и это не являлось проблемой. Наоборот, отсюда я мог видеть практически целиком всю картину происходящего. Множество своих плюсов имела горная местность, как и то, что крылатые твари могли вблизи меня ощущать. Поэтому расстояние отлично, но за кадавров переживал. Потом пришлось бы из расплавленного ила перчатку выковыривать. Сначала боевая тройка сделала круг на низком бреющем. Количество и качество искажений сегодня от них впечатляло, начиная от защитных и заканчивая сканирующими окрестности. Затем два ящера пошли на снижение возле форта. На спины этих были водружены зализанные платформы, больше напоминавшие носовую часть десантного бота размерами с пару карет. Вот двери почти синхронно распахнулись, первыми из каждого выпрыгнуло по паре воинов, опустилась лесенка и повалили дурной массой разумные. Эрглэрд Уолтер с пятеркой бойцов десантировался в нескольких метрах от них в обычной манере, просто рухнув с небес. Остальные ящеры кружили над городом и окрестностями, высоко парили в небе, а еще тройка ушла строго на северо-запад. Всадники на место боя столкновения доставили 14 разумных, не принадлежащих их когорте. 2 гнома, светлый эльфийк и эльф, 3 ариста, один из которых маг, высший из высших обществ. Я их ранее не видел в Деморунге, впрочем, данный факт ни о чем не говорил. Все осмотрелись вместе эдакой высокой комиссии, инспекции или... переходящий от места к месту всей кучей, каждый член которой ничего не понимал в происходящем, но надувал щеки, хмурился, кивал с умной мордой. Но на ней же читалось желание наконец-то очутиться подальше отсюда, на торжественном фуршете с водкой, бабами и баней. Но не они привлекли мое основное внимание, а Эрлглэрдесса Раена из дома Арнуат, она же журналистка имперского вестника, а также 2 ее спутника. Вот те точно прибыли из Великого Арса и привезли съемочный аппарат, напоминавший древнее земное укороченное безотказное орудие. Теперь назначение данной конструкции я знал точно, ведь в прошлый раз его уничтожил, и оно стало причиной открытия огня по съемочной группе. Девушка задержалась у зловещей надписи от Винсента, и правдолюбка едва от счастья не плакала, шевелила губами, перечитывая послание. Затем сфотографировали голову мертвого дракона, после десантники принялись крепить ее специальными ремнями, как до этого моего целого. Репортеры снимали эпические воронки, кровь, кишки и грязь. И да, Раена губы порой плотоядно облизывала. Все отмечал, добавляя дополнительные штрихи к портрету девочки. Нам еще работать и работать. Наконец все проследовали в мавзолей, по пути тоже многое удостаивалось кадров. В самом задержались ненадолго, похоже, удостоверились, что Шумер полностью ее обчистил, и на этом были таковы. Грузились быстро, а после началась феерия идиотии, из кадра принялась планомерно разносить Трехгорный. Пассажирский дракон с подвешенным грузом в веселье не участвовал, а остальные испепеляли все и вся, маги упражнялись в особо убийственных заклятиях. Даже на таком расстоянии чувствовалась дрожь земли, падали здания, рушились строения, горела растительность. Лава, пепел, провалы и полностью разрушенный город, лишь в центре теперь возвышалась пирамида из строительного мусора. Если надстройки над защищенным кабинетом поддавались магии разрушения, то здесь все было бессильно. К моему неодобрению, Небесная гвардия на месте форта лютовала особо. Вместо скалы, на которой он стоял, образовался опять же провал, в который хлынула вода из озера. Облаками поднимались клубы пара, а я слал всадникам добра. Огромный водоем обмелел на четверть, так дальше пойдет, и мертвецов туда затянуло бы. Но пока местоположение перчатки оставалось в одной точке. Вернулась посланная на северо-запад тройка. Дракон же со съемочной группой сделал круговой облет, где-то надолго зависая, а затем все отправились обратно в Деморунг. Факты говорили, что сработал я очень результативно. Вполне возможно, если все правильно просчитал и верно учел, составленный пока шапочно-морально-волевой облик монарха, государственные шестеренки закрутились в правильном направлении. И что я видел, если не подготовку грамотной пиар-кампании, возбуждение у широких общественных масс гнева, ненависти и подъема патриотизма? А также доказательства всем и каждому – никто не уйдет обиженным. Впрочем, усмотрела некоторые просчеты в собственном плане, точнее штришки, которые были бы очень и очень показательны. Особенно для дилетантов, когда груженных мертвецов и одного кадавра на марше в северо-западные земли прихватывали драконьи всадники. С другой стороны, все в рамках нормальной логики, как и задумывалось изначально. Ушли подземными путями, которых в землях хаоса не меньше, а может и больше, чем на территориях ксеносов. И теперь пойди кого-нибудь найди. От кентавров нужно срочно избавляться, хоть и нравились они мне, но от Эйдена, несмотря на любые меры предосторожности. Поэтому сделаем по-другому. У мертвых и без них один труп куда нужно доставят. Пока добирался до комбатантов, связался с Дерен Гертасом внепланово и причину даже нарисовал внятную. «Мэтр, доклад по обстановке. И водные, как разрушить алтарь бога или богини Гарпий?» «По нашим делам и в Черноягоде все отлично. По другим тебя тут все обыскались, начиная от Лерга Турина и заканчивая Эрлглэрдом Уолтером. Дело имперской важности». «Настолько все серьезно, что где бы ты ни находился на земле хаоса, тебе персональный одноразовый телепорт предоставят, который перебросят в Деморунг, привезут на драконах. Как я понял, связано все с атакой вчера на Великий Арс, где пострадали члены императорской семьи, несколько великих горных кланов, а также великих эльфийских домов и, конечно, Ариста, куда без них». «По этому поводу собирается завтра совет, будто нападение происходило земель хаоса. По алтарю? Не знаю. Меня там рядом нет, но попробуй перчатку. Там вроде бы тоже Оринус». «Нет, не однорогий там. Уже пробовал». «Хорошо, тебя понял. Пока занимаюсь гарпиями, не для того я столько здесь ползал, чтобы прямо сейчас, когда осталось немного, взять и вот так все бросить. Сначала сделаю, потом свяжусь с Эрлглэрдом. Скажи ему, пока я в пещерах, как выберусь на свет, только тогда. К обеду, может быть, и получится. Завтра. Служебная информация. Я под горой, точнее в ней. Столько времени сюда добирался, осталось чуть-чуть. Попробую алтарь все же уничтожить. Главное, если я использую этот телепорт, то потом смогу индивидуальным». «Странно все. Атака на континент отсюда. Они там Джуниха перекурили или эльфийской пыли обожрались. Где Великий Арс, а где мы?» «Хорошо, передам, но Лергу...» «Нет, ограничения не действуют. Про атаку тоже так подумал. Идиотия какая-то. Но с завтрашнего дня собрались вводить официальный трехдневный траур, после которого на месяц все увеселительные мероприятия запрещены». «Понял. Работайте по плану. При изменениях сообщу». «Нормально. И три амулета в минус». Меня больше всего в этом уравнении не радовало, что операция «Резвый утопленник» накрывалась медным тазом. А как хотелось, чтобы все выглядело красиво. Проплываем мы на фрегате вдоль берега, и тут я чувствую позывы от перчатки из наследия Имерса. Значит, где-то поблизости нечто из набора. Мы спускаем шлюпку и с независимыми свидетелями обнаруживаем истерзанное тело члена Ордена Трех Святых. Я снимаю трофей. Затем никак нас не привяжешь к гибели фанатиков, зато правая рука защищена и, в отличие от левой, девайс можно снимать, главное на 100 метров не удаляться. Получалось же, как получалось. У мертвей оставшиеся вдвоем, но довольные, так как я разрешил всех остальных помножить на ноль с поглощением, сами справятся с несложными задачами. Выдал инструкции согласно новым вводным, прикинул радиус зова от элементов наследия Иммерса, совпадает. И в плане ничего не поменялось, просто свидетель находки будет один — кровь. А я здесь планово гоняю тварей, как и обещал всем и каждому. Ответ на вопрос, зачем всем понадобился, может быть один, проверить, а не сотрудничает ли со злобным Винсентом Глэрт Райс. Как оказалось, Архилич легко мог извлекать все потребное из межреальности. Что же до всех убийств, даже если сейчас они отразились на наколках, то разбавим, добавим, так как не только гарпии проживали на раздвоенной горе, но и каждой твари по паре. И далеко-далеко не по одной. В общем, сам черт ногу сломит. Поэтому всего лишь работаем в ускоренном темпе, тем более там фактически все разведано. В принципе, если уж совсем результативно действовать, то имелось последнее, самое мощное СВУ. И оно отлично годилось под текущей задачей. Сначала основную массу вынести, точнее часть ее, а потом, воспользовавшись паникой, резать, сжечь, грабить. Там как получится. Имелись в горе места, где от искажений воздух трещал, но самое мощное было на вершине. Сейчас рассматривал гнездовище гарпий с высоты второй заснеженной верхушки горы. В первый раз еще в сумеречную ночь думал увидеть нечто вроде максимум шалашей или каких-нибудь мазанок, а обнаружил целый городок, раскинувшийся на плоской вершине. Мачу-Пикчу Аргаса. На земле, кстати, там обосновались ксеносы. Все разрушили, суки. А может, наши как-то с орбиты долбанули. Теперь ног не сыщешь. Странно, чем больше смотрел на все, тем больше не понимал происходящего. Местоположение об этом лежбище даже бандитско-сектантском анклаве известно всем. Почему по нему не отработать вместо того же трехгорного? Да и просто их здесь не погонять. Более или менее понятна ситуация с такими скрытыми городками и поселениями, как пиратская, что лежали в стороне основных путей дальше, чем два дня пути от Черноягодья. Можно говорить и об их незначительности как целей, и действительно, имевшие отличную маскировку и заканчивая сбором дани всадниками, что я не исключал. Но здесь речь шла практически о городке, который нес угрозу всем. В его центре находилась пирамида из голов, которая полукольцом окружала испещренный абсолютно незнакомыми символами диск диаметром около 40 метров. С четырех сторон друг напротив друга гигантские прямоугольные столбы, на каждом из которых восседал голем некой птицы-змеи с человеческим торсом и головой. Первый и второй раз они на меня внимания не обратили, я данный факт отметил и больше не заострял. Сама гора изъедена ходами, как муравейник или термитник. Что удивительно, искал все важное внутри, но оказалось более мощнейшего источника искажений, чем тот, который наверху не наблюдалось. Более того, именно он питал местный биореактор, судил по колонии искажений, падавшей от него вертикально вниз. Чем-то прибор напоминал ксеноматку, а за ним ухаживали самки, самцы до такого не допускались. Так вот, эта дрянь выплевывала новых членов крылатых банд без всякой системы и периодичности, но фактически взрослыми особями. Такие помещения являлись закрытой территорией для эльфов и для гномов. Первые оккупировали пару живописных террас, вторые выбрали для жилья огромные пещеры. Особо впечатлила одна, где располагались не просто какие-то жалкие хижины, но целые поселения с дворцами, арками, колоннами и ступенями. Конечно, все частично запущенное, почти пустое, и разумных не так много, как хотелось бы. Еще у местных имелся аналог YVY-04, тот же «Желтый туман». И возникал вновь вопрос, почему не сделали, не устранили угрозу? Так размышляя, я под тенью Аракса и вуалью тьмы ловко приземлился рядом с алтарем. Без всяких ухищрений спрятал фугас в подарке в виде окровавленных тел разумных. Активировал на срабатывание через 2 минуты и рванул прочь. Здесь должно было минимум 400 угробить, сколько-то сдохнут от сопутствующих факторов. Так что останется немного, хотя бы до 500 добрать. А затем, в общем, амбре смерти от меня никто не вычислит, где кого и что. Про время я не забывал, и наблюдательную позицию занял даже не в рекомендованном метром километре, а минимум в 3. Успел заметить, как вершина двузубой горы сначала расцвела в ярко-красной вспышке, донесся звук взрыва. Еще одного более мощного повалил дым, вновь грохнуло. И земля застонала, задрожала. Вокруг все тряслось, рушилось, падало, образовывались трещины, целые горные пласты сходили с мест, лавины срывались с вершин. Грохотало нормально не меньше 10 минут. Я отвлекся буквально на каких-то 30 минут, обернулся и даже обмер на миг. Раздвоенной горы больше не существовало, а на месте ее гипотетического центра вверх бил ослепительно белый луч света. Радиус определить отсюда было затруднительно, а вот у провала около 1,5 километра. Что происходило в нем самом, непонятно. Все заволакивали клубы дыма или пара. И абсолютно ясно, дело не в нейрите, но не вызывало сомнений, что именно взрыв послужил спусковым механизмом для более глобальных и масштабных процессов. И чем это все может обернуться в конечном итоге? С одной стороны, получилось на загляденье. Уверен, там, где раньше на груди шумели нарисованные листья и ветви, теперь стоял лес, но как раз на это мне было безразлично. Мне очень не понравилось, что главная цель не достигнута, праны не получил, и где ее брать поблизости не ясно, если только дальше вглубь земель хаоса забираться. Второстепенная задача решена, как и задумывалось, теперь вряд ли кто-то сверхускоренном прыжке ушел в сторону от некой невнятной стремительной огромной тени, упавшей сверху, укрылся за скальный выступ, замер, проверил. Маскировка работала, однако зависшее напротив жуткое порождение 100% видело меня предельно четко. Поэтому я спокойно поднялся и оценил будто красующегося врага. Да, казалось бы, привык ко всему, но такие мерзкие ксеносы даже на земле редко встречались. Нет, болевать не тянуло, если только немного. Эта непонятная тварь достигала около 12 шагов в длину, 3 метра приходилось на антропоморфный вытянутый торс. За широкими плечами располагалась первая пара крыльев, выглядящих декоративными круглыми, конечно, по соотношению с общими размерами монстра. А вторая пара красивая, почти орлиная, только каждое перо отливало неким металлом, да и сами края бритвенно-острые. Голова очень походила на шлем бацинет, если снизу этого конусного клюва добавить широкую зубастую пасть. На башке не имелось ни глаз, ни каких других органов чувств, по крайней мере в моем понимании. Она была гладкая. Конечностей 5, 2 сразу за плечами, эдакие бокомолья лапы, изубренные, заостренные и фиолетово-красной слизи. А слева на месте обычных у гуманоидов 4-палая рука длиной около 2 метра. Справа клешня, а еще одна за спиной, между первой парой крыльев. Там что-то тоже нечто вроде человеческой, но вооруженный буром. Спереди. Туда бы лучше не заглядывать. От короткой шеи спускались к животу 2 ряда разнокалиберных обвислых сисек с синими сосками, с которых сочилась гнойного цвета слизь. Между центральной парой уютно расположилось вполне себе женское лицо, даже не лишенное некой красоты. Миленькое. Мрочья сыть. Ниже заостренного подбородка 4 кубика пресса, а вот затем шло непомерно раздутое брюхо, в котором находился источник чудовищных по мощности искажений. И вот этот самый животик представлял собой зубастую вертикальную пасть, где все клыки направлены внутрь, вместо губ – пучки щупалец. Ниже брюха рта начинался огромный змеиный хвост, на котором абсолютно асимметрично росли гибкие отростки разной длины, а кончик заканчивался хвостом, как у акулы. Следует отметить, что вся эта конструкция, за исключением лица и крыльев, была обильно покрыта разными видами слизи. Это что за хрень хаоса? И отчего замерла? И это понятно, за моей спиной козырек, который должен был отчихо упасть, но она... Чудовище не преминуло ответить, используя для коммуникации морду между грудей. «Я воплощение гнева синеликой архи, второй черри великой Таарии! Ты, ничтожество, посмевшее осквернить и уничтожить наши святыни! Погубившее множество жизней наших детей, будешь развоплощено! Я пожру тебя! А затем каждый в твоем доме познает наш гнев, а он пройдет через века и века, пока твой рот не пресечется!» Голос тоже мелодичный, звонкий, разносящийся далеко. Сколько пафоса! Все ясно, мстительница за гору. Скорее всего, кадавр на вроде уже встречавшихся у высшего жнеца хаоса с привязкой, как у дракона Архилича. Здесь тоже я его хозяина приголубил. Тот же, вполне возможно, биологический реактор. Метка на мне, поэтому скрываться бессмысленно. Предстоящий рисунок боя проще некуда. Когти в брюхо, а там быстро настанет конец немезиде. И за миллисекунду разминулся с телом суки, переместившимся с невероятной прытью для такой туши. Успел на сверхскоростях запустить оба кинжала. Сейчас мне требовался быстрый результат, а не как с костяным драконом танцы с бубном. Оба ятагана, подправленные самонаведением, исчезли в раскрытой пасти на животе тогда, когда монстр врезался в скалу, а сверху... Ничего сверху. Потому что тварь тут же оказалась возле меня, нанося удар акульим хвостом. Полет. Если бы не вовремя использованное падение с небес, то арха перехватила бы меня в воздухе, точно рассчитав траекторию. Когти качали энергию с максимально возможной скоростью, алтарь стремительно заполнялся. Все это отметил походя, сам отпрыгивая в сторону. Веер стальных перьев будто очередью из сверхгвоздомета прочертил линию, где только что я находился. Ну ничего, недолго тебе осталось. Подъем познания сути два раза, все проделал с очередным прыжком, и началось. Уход, удар, уход, подъем, бам, бдам. Нет, синеликая не была какой-то особо токсичной, даже сверхопасной ее не назовешь при обычных условиях. У нее и магии нормально не имелось, по крайней мере, она по мне ни разу не ударила ничем. Впрочем, нет, не так. Тварь ментально воздействовала постоянно, но довольно посредственно. Ее скорость впечатляла, сила тоже, бронебойность выше всяких похвал. А мгновенные броски — это все же оказались умения, потому что монстру требовалось время около минуты, чтобы на 10 секунд вновь стать молнией. Я уходил от смертельных ударов, попадал под них, сам резал, кромсал, рубил, долбил булавой. Все превратилось в какой-то бесконечный повтор. Уход от обстрела, удар, уход, уход, рез, рез, удар, удар, и мой полет. Если бы не занятия на арене в чертогах Оринуса, где довел не просто до автоматизма, а до состояния, как дышать постоянный разгон праны, едва ты начинал выбиваться из сил, то сдох бы. Третий час мы сражались. Я кромсал, отсекал щупальца, вытыкал глаза, пробивал череп, сносил половину туловища, она же не менее эффективно глушила, долбила, протыкала. И восстанавливалась секунды, при этом в глубине ее чрева уже дополнительным фактором откачки выступало копье. Я сжег огнешарами, поражал прахом, незримой защиты у монстра не имелось, никаких хитростей, ничего, проходили все атаки. Да и само тело хлипкое, шкура и кожа с драконьей чешуей даже близко не стояли, но синеликой это было до лампочки. Единственное, немного замедлялось, а дальше по-старому. Удар, уход, удар, удар. Не помогала алхимия. Нет, она работала отлично, сжигала, растворяла, морозила, но... Проводил Эрху по всем встречающимся древним ловушкам, давно определившись, через сколько времени откатываются умения сверхбыстроты, подставлял под завалы. Иногда она разрождалась ультразвуком, от которого даже камни трескались, но я, попав пару раз под такое воздействие, определился с периодичностью, уловил вязь искажений, предшествующим ему, и пасть затыкала легко, отрубая вовремя верхнюю шлем-башку. С обстрелами вопрос решался так же, крылья в минус, но перед самим запуском. Иначе, когда они вновь появлялись, то сразу могли выпалить перьями. 4 сквозные пробоины в броне и, понятно, столько же в теле учили быстро. Они, казалось, не знали преград. Мой же боезапас подходил к концу, а ее бесконечен. Немного помогала аура власти, где-то половина алтаря заполнялась за минуту. А затем использовал ее, монстр замирал настолько же, в это время я его распускал на лоскуты, выковыривал не только мозги кровопийцей, но все, что было. Если бы она была кислотная, давно растворился бы, пытался нащупать ахиллесову пяту, вот только она не находилась. Копье поднял до предела, все качало и качало энергию, но без видимого опустошения источника твари. Причем эта сука нигде не дозаправлялась, нигде не имелось внешнего источника, ни одного искажения. Пятна хаоса, тьмы, ее не привлекали. К середине ночи не осталось ни одной точки, которая не удостоилась бы моего внимания. Сам же я тоже представлял жуткое зрелище. Уже сотню раз только в автоматическом режиме сработала аура Ихора. Это не считая, когда я сам успевал вылечивать критические переломы. Потому что с какой скоростью отсекал конечности кровопийцы и крушил кости Моргенштерном, тварь с такой же ломала меня. Защиту сносила пусть и не сразу, но капля камень точила. Наш путь — сплошные просеки разрушения окружающего рельефа. К утру искажения от пуза монстра чуть померкли. Стоило ли говорить, сколько раз я разминулся со смертью? Не знаю, 1000, несколько тысяч. Уход, удар, нападение, отступление, полет, полет, удар, удар, прокол, и так по кругу. Хуже всего дело обстояло с праной. Если магической энергии пока хватало, то ее приходилось экономить. Поэтому работал практически только за счет собственной выносливости. Один раз влил зелье бодрости от Амелии, когда сука выкарабкивалась из-под очередного завала. Почти 16 часов танцев, это запредельно, если бы не все пройденное ранее, давно бы сдался. Нет, не отдался бы ей на съедение, а эвакуировался бы экстренно в Деморунг, но пока держался и думал, когда же ты сдохнешь. Она больше в диалоги не вступала, следовательно, была полна сил, бодра, обычно всякие твари начинали зубы заговаривать, когда им приходил конец. Познание сути не показывало состояние противника, а всего лишь на что он способен. Но прежде чем оно стало работать, я все навыки противника на собственной шкуре познал. Моргенштерн тоже уперся в потолок, его хотел запихнуть в глотку чрева чудовища, но все же оставил. В принципе, эвакуироваться всегда успею. Умения тоже все в потолок. Думать на таких скоростях пока получалось плохо. Выбрал второй ранг вороновских. С мертвецами предстояло еще много работать. Здесь через 2 часа не добрался до потолка навыка, уперевшись в ограничение объема алтаря. Поэтому энергия теперь тратилась впустую. Использовал оба шипа Ирмы, разорвало, разнесло по кусочкам, а потом Марха собралась фактически из воздуха на том же месте, где ее и поразило. А мне пришлось вновь загонять когти в пасть, как и копье в брюхо. Нет, нужно уходить. Такого я еще не видел. Это... даже слов нет, что это такое. И словно древний вампир, хотя синеликая не зависела от наличия или отсутствия сердца Иротана, она при нем появилась, в какой-то момент зависла на месте, а мы оказались на очередном скальном уступе, поросшем местной сосной. «Я тебя запомнила, и теперь всегда бойся, найду везде!» — взвизгнула она мерзким голосом. и начала разваливаться на куски в воздухе, которые мерзкими блевотными ошметками падали и падали. Но, наконец-то, вместо старых не прирастали новые конечности, не зарастала и вырастала плоть. Шлеп, шлеп, шлеп. Смотрел недоверчиво на этот дождь, подозревая каверзу. В первый раз мне попался настолько сильный противник. Если бы ему немного мозгов и опыта добавили, никаких шансов. Втоптал бы только за счет жутчайшей регенерации. Уж не потому ли никто не нападал на гарпий на этой горе, так как они находились под защитой вот такой вот гадины. Но не зря, не зря. Алтарь в потолок. Моргенштерн и копье высшего призрачного жнеца подняты на максимум для текущего уровня развития алтаря. Умение в потолок. Единственное, какое-то время, пока не дорасту, если еще такого не произошло, медвежье усиление использовать нельзя. А со вторым рангом вороновских погорячился. Если бы знал, то поднимал бы сначала любой из доступных в облачном хранилище. Вот это тварь так тварь! Упорная, мощная, быстрая, смертоносная и неубиваемая. Уверен, не будь у меня народных средств, другими просто бесполезно с ней сражаться. Тот же кровопийца вскрывал на раз, но результат нулевой. Все это я обдумывал, пока собирал и собирал прану. Если бы не лучший наставник по работе с ней от Оринуса, мастер Уол, то взорвался бы в тот момент, когда потянулся заполнять собственное хранилище. Настолько была сильна концентрация этой энергии вокруг. 2 секунды, и все. На одно зерно с хранилищем в четках Гринвале уходило чуть больше минуты, а это невероятное количество. И занимаясь этим важным делом, как и продолжая гонять жизненную энергию по всем каналам, пробовал параллельно перегонять из них ману в накопители и смилы, которые показывали дно. Внезапно из исчезающих останков, будто плавящихся на солнце, взмыл вверх сияющий синим кристалл на уровне моей груди. Отпрыгивал от него на сверхскоростях, стелясь к земле в сторону, в укрытие, каменный выступ. Меня догнала вспышка в полете. Явственно отметил, как такого же цвета луч исчез в солнечном сплетении, где через миг будто пожар разгорелся. Впрочем, болевые ощущения продолжались не больше 5 секунд. Вскочил, быстро осмотрел место поражения. Вроде бы цел. Новых пробоин в броне не появилось. А затем родилась некая легкость в теле, но и пришел сигнал про малый запас жизненной энергии. В недавно заполнившемся сосуде плескалась всего лишь 1/10. Прислушался к себе. И едва не заорал от восторга, в прыжок возвращаясь обратно на место концентрированной праны, которая бледнела и бледнела с каждой секундой. Быстрый сбор. И нет ли еще таких кристаллов? Даже ногами стал разгребать кучи, потому что ни в одном из спектров до срабатывания я эту волшебную штуку не видел. Хотя ни на секунду не переставал сканировать все вокруг, как и постоянно осматриваться. «Летающая тварь увеличила мой резервуар, который я тут же наполнил в 10 раз. Мать ее, в 10! И мать ее правильно сюда отправила. Это ведь черь. Да я теперь спать не смогу, пока вас всех не найду. Сколько бы воплощений синеликой архи не имелось на землях хаоса, ее саму отыщу. Это же надо!» «Сука! Запомнила! Найду везде! Да я тебе сам адресок нарисую огромными буквами! Прикажу пускать без очереди! Только приходи! Восторг, эйфория! За такое можно так сражаться!» Через минуту пропало и тело чудовища, исчезла и жизненная энергия, доступная для сбора. К лучшему. Иначе бы долго жалел, ведь все под пробку. Оглянулся, ничего, кроме просеки, не напоминало об адском бое. Осмотрелся, просканировал все, снял шлем 40 метров, напился. Дополнительно прополоскал рот, выплюнул, а затем взвился в высоком прыжке, который превратился в полет. Нужно было связаться с Лергом уже с места, куда направлять всадников. Выбрал на склоне ближайший к провалу горы, откуда открывался живописный вид сверху, а также я дотягивался до умертвия и перчатки, ждущих своего часа. Вновь полюбовался пару секунд на пейзажи. Трещины, просеки, засеки, обвалы, провалы. Вместо горы дыра. И нет-нет, но возникало трепетное чувство демиурга. Все это сделал я.